1928 год. Подлинник. В Москве созвали срочное совещание. Пригласили военных и ученых-медиков. Среди приглашенных был и директор Тропического института, профессор Марциновский. От этого крупнейшего знатока тропических болезней дипломаты ждали главных рекомендаций. Положение было действительно трагическое. Кроме телеграммы Фонштейна, на столе председательствующего лежало перехваченное письмо руководителя басмачей. «Мы отступаем», — писал Энвар-паша своим друзьям в Берлин. «Но отступая, побеждаем. За нас бьет врага малярия». То была чистая правда. Незадолго перед тем председатель Совета Назиров, наркомов Бухарской республики Файзулла Хаджаев сообщил в Москву, что малярия скосила почти весь состав его правительства, многих работников ЦК партии, руководителей армии и хозяйства. Хинина мало, его почти нет. До нас не дошел протокол заседания в наркомунделе. Известно ли, что профессор Марциновский произнес тогда фразу, которую запомнили многие. «В таком городе, как Бухара, хинин не решает всей малярийной проблемы. Действовать надо иначе». Через несколько дней 36-летний ассистент Московского тропического института Леонид Исаев погрузил в теплушку свой скромный багаж и отправился в Среднюю Азию. В его мандате, который 3 недели спустя он предъявил постпреду Фонштейну, значилось, что он командируется в Бухару в качестве консультанта бухарской группы войск для изучения малярийной эпидемии и руководства в противомалярийной борьбе. Доктор Исаев не привез хинина. Малярия прокатилась по всей России, и лекарство против нее стало в Москве такой же драгоценностью, как в Бухаре. Может быть, постпред прав, и без хинина врачу в Бухаре действительно нечего делать. Как и Марциновский, Исаев думал иначе. Он вез идеи, которые обернулись в конце концов оздоровлением края. Но, отправляясь в дорогу, он знал, что идеи его примут даже не все врачи, не говоря уже об администраторах. Идеи эти предстояло отстаивать, за них предстояло бороться. Доктор Исаев ехал бороться и спорить. Шериф и Бахара, благородная стародавняя Бухара, так восхитившая врача при первой встрече, переживала в то лето не меньшую трагедию, чем 700 лет назад, когда войска Тимура штурмовали ее стены. Теперь из-за стен, с ближних болот каждый вечер на горожан неслась лавина малярийных комаров. Жизнь города была почти парализована. Закрывались лавки, мастерские, пустовали государственные учреждения. Болезнь губила без разбора мужчин и женщин, детей и стариков, приезжих и коренных бухарцев. Жители многих кварталов остались без воды. Болели машкобы, обычно разносившие по дворам в своих кожаных турсуках воду из городских хаузов. На ближайшей станции Каган надрывно кричали паровозы. 50 тысяч служащих среднеазиатской железной дороги тряслись в лихорадке. Некому было встречать и провожать поезда. Исаев сделал попытку выяснить, сколько больных в армии. Он отправился в госпиталь и санчасти и пришел в ужас. Даже Энвер-паша, собравший под зеленое знамя пророка всех врагов революции, очевидно, не представлял до конца, какого победоносного союзника приобрели басмачи в лице малярии. В июле 1922 года, когда в Москве читали его перехваченное письмо, в госпиталях Бухары лежала почти треть красных войск. За недостатком хинина военно-санитарное ведомство рекомендовало лечить малярийных больных метиленовой синькой, мышьяком, йодом и даже рвотным камнем. Впрочем, авторы официального приказа тут же откровенно комментировали свои рецепты. Результаты получаются сомнительные. Один из полков, прибывший из России для поддержки бухарской армии, малярия, или, как ее здесь называли, киздерма, разгромила на голову раньше, чем бойцы успели почуять запах пороха. Уже через месяц после прибытия полк сдал в госпиталь половину своего состава. В следующей неделе заболело еще 40%. Вскоре полк получил пополнение, но и оно, не дойдя до поля боя, полегло в лазареты. 2 месяца спустя на ногах осталось всего 53 человека, меньше 10% прибывших. В декабре, когда полк уезжал из Бухары, оказалось, что от малярии он потерял 360 человек, а в боях — 4. Первый научный съезд врачей Туркестана, он состоялся в том же 1922 году, без обиняков заявил в своей резолюции: «Малярию следует признать народным бедствием такого грозного значения и масштаба, как голод и сыпной тиф, опустошившую Россию за последние годы». Примечание. Труды Первого научного съезда врачей Туркестанской республики. Ташкент. 23-28 октября 1922 года. Доктор Исаев поселился в постпредстве, но сотрудники почти не видели его дома. Он уходил на рассвете и добирался до своей койки глубокой ночью. Целыми днями ходил он из казармы в казарму, из школы в госпиталь, а оттуда перекочевывал в Арк, величественную крепость посреди города, где прежде находилась резиденция эмира, а ныне заседало правительство Бухарской республики. Он брал кровь у школьников и солдат, наркомов, назиров и медиков ближнего госпиталя. Всего только капля крови нужна была ему, чтобы, нанеся ее на стеклышко, определить, в каком состоянии находится обследуемый, есть ли в его теле возбудитель болезни и какие неприятности можно ожидать от незримого убийцы в будущем. Исаев не только сам обследовал больных, но вовлек в работу группу местных врачей и одного студента. Сомнительно, чтобы за свой труд они получали от него какое бы то ни было вознаграждение. Скорее всего, он разыскал в помощь таких же энтузиастов, как сам. К осени, пересмотрев под микроскопом много тысяч стеклышек, группа Исаева установила, что малярия в Бухарском Валаете, округе, заражено от 88 до 100% населения. Умирает, как правило, 3-4, а порой и до 19% больных. 30-40% остаются носителями заразного начала и таким образом гарантируют повторение эпидемии в следующем году. Чтобы дознаться, откуда взялась эпидемия малярии 1922 года,